Орловская область, как и несколько рядом стоящих регионов, смогла отделаться еще относительно неплохо, поскольку сыграла мощь расположенных вокруг воинских частей, которых было великое множество еще с момента войны в Малороссии. Здесь военные смогли взять под контроль оставшиеся в живых города, поселки и веси. Это сильно отличало здешние регионы от других областей, которые легко могли оказаться под контролем бандитских группировок, сектантов или вовсе под силами тотальной анархии, где поселения оказались сами по себе. Впрочем, об остальных регионах можно было скорее догадываться, чем знать действительную информацию. Наш же город, в котором нашло свое прибежище семейство Гончаровых, оказался весьма небольшим, больше похожим на самое обычное разросшееся ПГТ, именуемое Мценск. Это место, несмотря на расположение на одной из главнейших федеральных трасс, имело весьма скромные размеры и вряд ли даже в спокойные времена население превышало 40 тысяч человек. Сейчас же, когда массовые катаклизмы прошлись по территории планеты, то население, даже учитывая беженцев из других поселений, очень сомнительно, что доходило до 30 тысяч. Появление нашей небольшой группы встретила застава, оборудованная несколькими, в том числе крупнокалиберными, пулеметами, и в одном месте даже торчала башенка БТР с торчащим оттуда оружием. При этом и обычное огнестрельное вооружение каждого отдельного стрелка оставалось на уровне. Не было ни старых пистолетов-пулеметов времен Второй мировой войны, ни даже потрепанных АКМов, которые по сей момент уважали многие солдаты из пехотных частей. У каждого защитника этого опорного пункта были новенькие АК-74М, те, что были с пластиковой фурнитурой и полноценным пластиковым прикладом. Судя по снаряжению, город определенно не бедствовал. «Ну, Костя, все же сумел!» — крикнул обрадованно командир опорного поста, как только мы оказались на дистанции для комфортного общения, а я уж подумал, что наш город без главного бубнежника останется, а оно воно как обернулось. Командир поста, закинув свой автомат со сложенным прикладом за спину, поочередно поздоровался со всеми бойцами нашего отряда и остановился, когда наконец заметил меня. «А ты кто такой будешь? Сергей Перов или просто Перо?» Помог семейству Гончаровых полностью объединиться, за что и рассчитываю получить справедливую награду. Не стал таить я, все же пожимая протянутую мне солдатом руку. «Не брешет?» — спросил стражнику Константина, который во время передышки закурил, предлагая сигареты остальным немногочисленным бойцам гарнизона этого маленького укрепрайона на входе в защищенное поселение. «Сущая правда», — подтвердил мои слова бывший полицейский, нормальный он парень, рисковый, так еще и из магов. «Помогал мне, не жалея живота своего, так что теперь он мой желанный гость. А ручаешься, что он никаких фортелей не выкинет? Мне тут лишние шизанутые пришлые вообще ни к чему. Сам понимаешь, что случается с такими». «Да-да», — пробурчал Константин, выдыхая плотное облако сизого дыма, «заберут все имущество, высекут плетьми, а затем повесят с отрезанным членом во рту, чтобы остальным неповадно было, но за этого парня я лично ручаюсь». Вот здесь мне было сложно понять Константина. Все же, человеком для него я оставался полностью незнакомым. Того времени, которое мы провели вместе, определенно не хватало для того, чтобы неплохо меня узнать, и на его месте разбрасываться поручительствами я не стал. Конечно, лично я не хотел принести этому семейству никаких бед, но лучше быть осторожным, ведь за подобные обещания можно и неприятно поплатиться. «И надолго ты к нам, Серега?» «Я хочу дождаться, пока караван Михая до Воронежа пойдет через нас, с ним вместе и отправлю. Сереге к Волге надо, так что на недельку примерно у меня в гостях задержится». После этих слов мы наконец-то разминулись, и наш небольшой отряд отправился в частный сектор города, ставшего наиболее заселенным ввиду отсутствия работающих коммунальных услуг, отчего жить прямо на земле стало во много раз комфортнее. Сейчас в городе, даже несмотря на вечернее время, людей на улицах все равно оставалось достаточно много. «Скоро ярмарка намечается», — заявил едущий рядом со мной снайпер. «Повезло тебе, Сергей, что ты вовремя в городе появился. Еще бы парочку дней, и места в нашем городке уже было бы не найти. У нас, конечно, не перемышевская ярмарка, но тоже ничего. Здесь все окрестные купцы соберутся, так что если тебе продать есть чего, то стоит задуматься о торговле. Да вы же видели, что я гол как сокол. Ты же маг, таковых в наших краях не столь много, так что есть шанс чего интересного сделать и навариться прилично». Весь отряд въехал на территорию большого частного дома. Приусадебный участок, как и окружающая его территория, закрытая высоким частоколом, была приличных размеров, и было заметно, что к основному дому, построенному еще до слияния из газобетонных блоков, была создана пристройка из красного кирпича, что отдаленно напоминало достаточно большой склад. Во двор, как только отряд оказался на территории дома, сразу высыпали слуги, из которых большая часть была вооружена автоматическим оружием. Все стали радостно приветствовать хозяином, а женская часть служащих сразу облепила Марину, уведя ее куда-то внутрь дома. «Господин, баню мы только-только растопили», — объявился во дворе мальчик-подросток, явно бывший сыном одного из служащих в поместье людей. «Пойдете?» «Да, пиво нам еще принеси из хороших бочек. Возвращение хозяйки стоит отметить», — ответил парниша Константин, после чего обратился ко мне: «Снимай свои обноски, Серега, гостем моим будешь, да и дело к тебе у меня имеется». Сопротивляться приглашению в баню я не собирался, и в своей спокойной жизни я никогда не отказывался от такого шанса спокойно расслабиться и очистить тело от слоя накрывшей меня грязи. Особенно хорошим будет отдых, если будет дополнительно будет распито хотя бы по бутылочке пенного. Хотя, можно было бы и вовсе обойтись без пива, с большим удовольствием заменив его квасом. На этот раз мы попарились с большим удовольствием. Парилась сразу вся мужская часть семейства и занималась этим крепко, явно не принимая температуру ниже 110 градусов по стрику Цельсию. Константин проявил все свое хозяйское радушие, а потому парились со всеми подходящими элементами, включая политое на камне пиво, шикарные березовые веники и еще более прекрасное настроение. Несколько раз нам приходилось выходить из парилки и прямо на открытом воздухе обливаться холодной водой из большой бадьи. Когда мы напарились настолько, что кожа была красной, как у коренных уроженцев Северной Америки, то наконец из парилки мы выползли уже ночью, расположившись под крышей беседки, позволяя телам постепенно остыть в приятной вечерней прохладе. На столе перед нами стоял богатый ужин, состоящий не только из того, что можно было добыть на поле, благодаря сельскому хозяйству, но и многочисленные мясные закуски, сделанные явно рукой не простого проходимца, а вполне умелого повара. Все также было сдобрено несколькими пузатыми стеклянными кружками, наполненными светлым нефильтрованным пивом, которое мы с большим удовольствием попивали всей собравшейся компанией. «Ну, Константин, большое тебе за баню спасибо», — искренне поблагодарил я хозяина поместья, делая с наслаждением глубокий глоток пива и забрасывая внутрь жирный кусок свинины, который с удовольствием принялся прожевывать. «Рассказывай давай, что у тебя за дело ко мне есть?» «Деловитость – это хорошо», – кивнул Константин. «Для начала тебе честное спасибо говорю за помощь, но раз сам ты сразу к делу решил перейти, то не буду тебя лишний раз морозить». Мужчина тоже сделал глубокий глоток пива. «Считай, что это будет для тебя хорошее деловое предложение. В накладе никто не останется». «А если точнее?» – спросил я, уже понимая, что предложение действительно может стать весьма приятным, а от неплохих денег я совершенно точно не откажусь. «Если ты не врал, Серега, то, получается, что ты из бывших мечей. Я, знаешь ли, не так хорошо с ними знаком, но если слухам верить, то парни эти в искусстве магическом точно не промах. Дескать, руническую магию никто лучше них не знает. В наших краях с магами большие проблемы. Они все больше при дворах сильных мира сего крутятся. Я пусть и не из князьков или здешних полевых генералов, но деньгу за помощь готов выплачивать солидную. Если коротко, то пока ты в моем доме, то я предлагаю тебе клепать для меня товар, а точнее зачарование наносить. Так что на восток отправишься не голытьбой с горсткой монет, а при снаряге, так еще и друзьями хорошими в этих краях обзаведешься». Согласен, не соглашаться было действительно глупо. Мало того, что мне нужно было время, чтобы освоиться в старом новом мире, так хотелось действительно обзавестись хоть каким-то запасом монет или чего-то, что можно использовать как относительно компактную валюту для дальнейшего путешествия. Так что, предложение Константина, с какой стороны ни посмотри, является крайне выгодным, а потому мы быстро ударили по рукам, лишь немного обсудив немногочисленные детали нашей сделки. Глава 5. Сложно было оценить гостеприимство Константина по-настоящему. Как только между нами было заключено устное соглашение, подкрепленное крепким рукопожатием и обоюдной выгодой, то в его немаленьком доме я стал действительно дорогим гостем. Хотя, гостем ли, пусть кормили меня бесплатно, а Алексей Владимирович развлекал разговорами, пока я корпел над созданием частично позабытых рунных письмен ей, но все же приходилось трудиться. Для меня прошло не столь много времени с того момента, как было разрушено иномирье, но старые навыки, которыми я и без того владел не на лучшем уровне, возвращались отнюдь не быстро. Пришлось потратить уйму времени и еще больше костяного порошка, чтобы породить хотя бы простенький защитный амулет, способный выдержать всю ту же пулю из ПМ. Правда, испытание этого самого амулета привело моего торгового партнера просто в неописуемый восторг. Он с большим удовольствием расстрелял десяток костяных бляшек, которые мне пришлось делать почти полдня, убеждаясь в действенности наложенной на них магии. Последние пару образцов он вовсе расстрелял из своего некогда уставного пистолета прямо в упор, смотря за тем, как пуля высоко взмывает в небо, отраженная магическим заклинанием. Только после этого он пообещал мне достать любые ресурсы для того, чтобы я мог в спокойствии произвести как можно больше вещей до того момента, как уйду из их поселения. Хотя, если говорить совсем честно, то в глазах его в тот момент был виден странный огонек, сильно мне не понравившийся. На третий день моего пребывания в доме Гончаровых, когда руки уже устали выцарапывать на костях шилом руны, глава семейства решил наконец исполнить свое обещание и повел меня в святую святых, на свой склад. Причем, место для хранения было не на его участке, а чуть в другом месте, бывшем ранее не то боксами от, не то еще чем другим, но явно приспособленным в текущих условиях для складирования всяческих полезностей. «Извини, что не сразу обещанное тебе отдаю», — начал мужчина, почесывая ухоженную бороду и проворачивая ключ в монструозной тяжести металлической двери, перекрывающей вход в свой склад, скоро ярмарка. Много времени она занимает. Пока лотки подготовлю, пока людей проинструктирую, пока то, пятое, десятое. В общем, Серега, замотался я малость, я не в обиде. Главное, что исполнил и считай, что почти в срок. Дверь, несмотря на внешнюю тяжесть, легко распахнулась, открывая нашему взору непроглядную тьму своих внутренностей, лишь часть которых освещал пробивающийся через проем свет. Константин первым вошел внутрь, нашарил рукой небольшой рубильник, щелчок которого активировал висящие под потолком лампы, освещающие внутренности этого места. Лампы были не самыми новыми и потому сначала лишь выхватывали отдельные многорядные полки, сколоченные из плохо обработанного бруса, но затем открыли пред мной все великолепие здешнего склада, набитого чуть ли не под завязку разномастным вооружением. Я же, хитро потирая ладони, шагнул вперед, высматривая нужное мне снаряжение. Судя по вещам, которые находились в отнюдь немаленьком складе, руки Константина Гончарова смогли дотянуться до складов местного МВД, Росгвардии, а быть может, даже резервных складов еще советской закладки. Была здесь и стандартная униформа полиции, войск Национальной гвардии, устаревшая военная форма, снятая с использования после реформы 2008 года, но также нечто новое и не совсем обычное, наверняка натыренное в магазинах а-ля военторг или же его страйкбольных коллег. Наборчик получился весьма немаленьким, но выбор одежды я решил оставить на потом, перейдя сначала к вооружению, захватив лишь свой пустой рюкзак для исполнения задачи магазинной корзины. Да, у меня был трофейный обрез, пистолет и даже автомат, но все это я решился сбагрить Константину, несколько обновив собственный арсенал, раз уже появилась такая возможность. Выбор вооружения был не столь велик и все больше ограничивался разномастными вариациями линейки АК, в которых, согласно полицейскому происхождению этого склада, все больше пространства занимали свежие и не очень окурки. Было несколько пистолетов-пулеметов, но в их сторону не стоило даже и смотреть. Все-таки наша оружейная промышленность не столь сильно вкладывалась в этот класс оружия, отчего и патроны, в большей своей степени, там были устаревшими и маломощными, удовлетворяя своей боевой эффективностью только в мирное время. Конечно, я мог взять относительно легкий, практически воздушный «Витязь», но напади на меня относительно мощная тварь и схарчит она тогда меня вместе с оружием, тогда как я ничего и ответить не смогу. После тяжких размышлений пришлось все же обратиться в сторону уже привычных детищ Михаила Тимофеевича и его продолжателей. Сначала я приценился как 74У, даже повертел несколько единиц в руках, вытаскивая их из продолговатых ящиков цвета хаки, но понял, что такие размеры не для меня. Затем сместился к более привычным АКМам, вновь ощущая уже ставший родным вес и габариты. Несколько моделей вовсе были практически идеальными, чуть ли не в оружейном масле, но вдруг мое внимание привлекли несколько автоматов, уже более поздней стадии развития линейки. «Откуда такое счастье?» – спросил я, вертя в руках давно знакомый АК-105, сдобренный несколькими планками пикатини и трубчатым прикладом, отлично настраиваемым под плечо. «Ты совсем нашу орловскую полицию за обездоленных держишь?» Вроде как даже обиделся Константин. «Была у нас и партия таких, так что часть я ухватил. Большая часть уже давно в сторону Минска ушла. За них добро так монет отвалили. Неужто и Беларусь живая?» – удивился я, подняв левую бровь. «А куда она денется?» – еще больше изумился Гончаров. «О центральной власти говорить не стоит, и с Минском самим ситуация как с Москвой, но вроде у Бобруйска закрепиться смогли и даже город зачистить умудрились от твари всякой. Там вроде, если слухи не врут, часть музыкантов вместе с армейцами власть держит, так что живут они относительно неплохо. Даже часть промышленности какую-никакую сохранили». Закинув автомат за плечо на двухточечном ремне, я двинулся дальше по складу, собирая с отдельной полки 10 штук магазинов, несколько коробок боеприпасов и много разной мелочевки. Собирался я тщательно. Да, с какой-то стороны это было использование доброты Константина в собственных целях, но внутренняя чуйка мне подсказывала, что он свое на созданных мною амулетах заработает, так что и беспокоиться лишний раз не стоит. Потому-то я от души набрал разнообразного добра, значительно обновив собственную экипировку. «А ты, я посмотрю, скромностью не страдаешь?» – с доброй издевкой спросил меня Константин, когда я вышел из склада, будучи полностью снаряженным. Гончаров точно не ошибался, ведь запаковал я себя по лучшему из разрядов. Помимо новенькой, явно коммерческого производства, формы, сильно напоминавшей удачную копию немецкого «Фликтарн», я не обидел себя и честно взял стандартный армейский 6-43 с неизвестной китайской РПС, а также новенькие же ботинки, вместе с несколькими комплектами носок и портиночной ткани. С шлемом пришлось выбирать дольше, но все же я остановился на столь же привычном 6-47, по оружию также не отставал. Помимо уже названного автомата и всех необходимых принадлежностей к нему, я обзавелся несколькими грантами F1 и заменил пистолет на ПММ. «Знаешь, как у нас в отряде говорили?» — хмыкнул я, садясь на бочку рядом со складом и вскрывая самодельную пачку патронов с вручную нанесенной надписью «ПСС». «Дают, бери, бьют, бей в ответ». «Вот я и набираю. С тебя точно не убудет, а мне еще до Урала топать и неизвестно, где вообще получится снарягу пополнить. Да и серебряных патронов я у тебя всего на 2 магазина взял, так что лишний раз не жмоться. Жаль только, что у тебя гладкоствола нет, а то как монстроту иномирскую вспомню, то аж в дрожь хватает. Чего нет, того нет. Однако, тебе лучше начала ярмарки дождаться. Там же не один я торговать буду, так что гладкий ствол ты себе найти точно сможешь. Сайгу и вепря я тебе, ясно дело, обещать точно не буду, но вот вменяемую двухстволку с зеркальными стволами встретить еще можно. Дедовский ижак? А чем плох дедовский ижак? Они могли уже десяток рук поменять, но сталь такая великолепная, что стволы вообще не портятся. У меня у самого сейчас в сейфе парочка таких лежит, и даже старый добрый Калашников откажет, а эти ружья будут жить еще веками. Константин поучительно поднял указательный палец вверх. Уж про века я бы не заикался, но в этом ты прав. Нужно будет прогуляться на ярмарке. Думаю, моя-то помощь в этом деле тебе не понадобится, мои продавцы далеко не детки. Хмыкнул Константин, у некоторых еще в прошлой жизни по несколько лет службы в органах, а потом еще и нынешний опыт на это наслоился. Тут же в первый год после слияния такой замес происходил, что твой верден тебе легкой прогулкой покажется. Мало того, что монстрота перла просто волнами, так еще и беженцы на юг бежали и, поверь мне, Серега, далеко не дружескими встречами свой побег сопровождали. Многие города и деревни после этих самых беженцев с лица нашей планеты стерла. Это сейчас ситуация маломальски устаканилась и просто стоит не соваться к большим городам, а тогда много хороших людей мы потеряли. Тему разговора мы опустили и вновь вернулись в имение, где каждый продолжил подготовку к ярмарке. С хорошей экипировкой я чувствовал себя намного увереннее и теперь не беспокоился, если даже Константин решит меня обмануть с оплатой. Сейчас нужно было просто дождаться появления нужного мне человека и просто двинуться дальше к Волге, а оттуда уже будет рукой подать до Урала. Стоит сказать, что местная ярмарка, несмотря на относительно малую численность населения, оказалась воистину живой. Сюда стекалось множество людей из ближайших обитаемых городов и еще большего числа окружных сел, а некоторые из нынешних купцов вовсе прибывали из далеких, по нынешним меркам земель. Жители деревень везли продукты сельского хозяйства: зерно, картофель, хлеб, муку, молоко, мясо, яйца и все то, что могла предложить не самая богатая на растения русская земля. Из маленьких городов шли еще более немногочисленные детища оставшейся промышленности, большая часть из которых была в очень спорном состоянии. Некоторые тягали оружие, некоторые из которых явно было самодельным и очень сильно уступало. Особенно сильно выделялись торговцы, приходящие из территории Смоленщины, и везли они настолько простой в мое время товар, насколько дорогой и куда более важной сейчас. Казалось, во время тотального довольствия, когда полки ломились от бесконечного множества разномастных продуктов, на соль мы смотрели как самую простую специю, которую можно за гроши купить в громадных объемах, но сейчас ситуация кардинально изменилась. Да, за последние 6 лет, которые я пропустил в магическом анабиозе, мир сильно деградировал, но зависимость человека от соли только лишь возросла. Когда сломались машины, человек пересел на спины четвероногих скакунов, когда прекратилась подача электричества, люд стал обогреваться и светить огнем, когда заглохли станки, принялись производить все при помощи рук, когда закончатся патроны, будет рвать друг друга зубами и заточенными деревяшками, но вот от соли просто так отказаться человечество отказаться просто не могло. Соль стала теперь чуть ли не единственной возможностью сохранить еду на сколько-то хоть продолжительное время, не дать вновь случиться страшному голоду, который легко способен еще сильнее выкосить и без того значительно поредевшие человеческие порядки. Соль, сила, и это чувствовалось в торговцах. Продавцы соли были чуть ли не единственными, кто прибыл на ярмарку, не используя коней или быков в качестве тягловой силы. Они въехали на ярмарку на чихающем, пердящем клубами черного дыма, но едующем грузовике, явно собранном из разномастных частей, донорами для которых стали разные грузовики советского наследия. При этом в грузовике было несколько бойцов, снаряженных так, словно их прямо сейчас вызвали из какого-то специального подразделения. Впрочем, если кто-то решится на них напасть, то ничего хорошего из этого не выйдет, ведь толпу лениво, но настороженно оглядывал ствол установленного на сварной крыше грузовика пулемет. Решись кто-то забрать у этих людей их драгоценный порошок, то быстро превратится в кучку дымящегося мяса. Впрочем, сама соль меня сейчас интересовала не столь сильно. Я получил от Константина практически честную сумму за произведенные мною защитные амулеты и сейчас толкался между торговых рядов, добирая нужные мне вещицы для длинного путешествия к берегам разлившейся Волги. Помимо разномастных съедобных припасов, я смог купить вертикалку с хорошим запасом патронов, среди которых даже было несколько латунных столбиков, начиненных самодельной серебряной картечью. Весь полученный запас серебра я решил не тратить, но определенно большую его часть сменял, если не на полезные в быту и путешествии вещи, то точно на возможный обменный фонд для будущего. Это в местном посаде еще в ходу было серебро и даже золото, но кто знает, что будет дальше. Драгоценные металлы — это, конечно, хорошо, но свою обменную ценность имеют и куда более приземленные вещи в виде патронов, еды и даже сигарет. Особенно сильно меня порадовала возможность купить несколько пачек самого обычного активированного угля и даже баночки просроченной, но все еще живой перекиси. Лекарства самые простые, но при необходимости помогут уж очень неплохо. Обещанную встречу с Михаилом удалось организовать только в самом конце дня. Оба торговца собрались в доме Гончаровых, что по случаю хорошего первого дня торгов сейчас устраивали богатый ужин с некоторыми из других торговцев, полезных для знакомства. Пили во время еды не столь обильно, чтобы сохранить голову в трезвости. Только под конец вечера, когда все торговые вопросы были улажены и купцы с охраной разошлись по своим домам или постоялым дворам, Константин направил внимание Михая на меня родимого. Нужный мне купец обладал самой заурядной славянской внешностью, размерами дикого тура и крепким рукопожатием. Казалось бы, сунь его в толпу точно таких же здоровых мужиков и очень вряд ли удастся отличить его от остальных, но вот взгляд цепких синих глаз уж сильно выделялся. Такие внимательные глаза должны были принадлежать скорее орлу, чем человеку, отчего мне постоянно казалось, что поворачиваться спиной к этому человеку спиной не стоит. «Михай, у меня к тебе просьба небольшая образовалась. начал разговор старший Гончаров. «Ты же вновь до Воронежа двигаться собираешься и потом в обратный путь двинешься, или планы на этот раз решил изменить?» «А смысл?» – переспросил Михай, делая щедрый глоток свежего пива. «Маршрут обычный, привычный даже. Люди меня там ждут и заказы уже распределены, так что незачем менять что-то. Тогда можешь вот этого паренька с собой взять?» Рука Константина указала в моем направлении. «Молодо выглядит, но стрелять хорошо обученный, храбр, что твой лев. Он мне помог Маринку спасти, так что я у него, считай, в долгу сейчас». «Точно воевать умеешь?» – прищурился Михай, изучая меня внимательно с головы до пят. «И с головой у тебя все в порядке. В прошлой жизни 2 года в Африке по туристической визе отбегал. К тому же, я сделал неопределенный жест левой ладонью, и между растопыренных пальцев загорелся устойчивый огненный шар. Магии я тоже обучен. Ладно, до Воронежа всего 300 верст, так что лишний ствол мне точно не помешает. А то вдруг атаманские налетят или из степи кто припереться придумает. Так что, Серега, или как там тебя зовут, будь послезавтра к 7 часам готов. Мы за тобой заедем. Жрачка и боекомплект с тебя. Согласен, так точно». Съерничал я и пожал протянутую Михаилом ладонь. Глава 6. Михай определенно был из тех, кто успел прожить множество месяцев и лаже лет в бесконечных путешествиях между городов, а потому его караван был организован весьма неплохо. Помимо немногочисленных помощников, которые занимались готовкой, уходом за лошадьми, починкой телег, караван Михая, состоящий из 6 длинных телег, охранялся 8 бойцами с автоматическим оружием. Впрочем, автоматы были и у некомбатантов, но по простым людям было видно, что начнись тяжелая заварушка, то от них особенной помощи ждать не стоит. От ополчения в целом обычно не столь много смысла, какое бы время ни стояло на дворе. Слабо мотивированные, плохо обученные и обычно вооруженные по остаточному принципу, они были способны с большим трудом удерживать позиции, а об атаке вовсе не было слова. В нынешних же условиях их скорее разметают по степи сконцентрированным огнем из автоматического вооружения. Вся группа выдвинулась из города сразу, как только я быстро познакомился с членами каравана. Все же, пусть перед нами было расстояние всего в 300 километров до того момента, пока мы не окажемся прямо под Воронежем. Это раньше подобный путь мог потребовать всего ничего, примерно 3 часа по трассе, если иногда нарушать правила дорожного движения, то вот сейчас это время очень сильно растягивалось примерно на целую неделю, если не учитывать возможность на разнообразные неприятности, которые могут настигнуть нас во время переходов. Так что, даже на переход на 300 верст можно было потерять куда больше недели. Я расположился с достаточным комфортом, несмотря на то, что Михаил меня представил далеко не последний человек в остатках Орловской области. Никто не собирался отправлять меня на одну из важнейших позиций, в голову колонны. Потому сейчас мне приходилось сидеть на телеге примерно в середине всей группы. Здесь можно было ощущать себя вполне спокойно, ощущая под своей задницей покачивающуюся на выбоинах дороги телегу. Однако, сильно расслабляться я себе просто не позволял. Хорошо, конечно, доверять другим людям, но окружающих меня бойцов я знал всего несколько часов, а потому продолжал вертеть головой на все 360 градусов, стараясь сильно заранее выцепить возможную опасность. Впрочем, первые пару дней мы так и не встретили хотя бы что-то, хоть немного отдаленное и похожее на опасность. Естественно, что местные твари не позволяли позабыть о себе полностью, отчего во время ночных остановок приходилось выслушивать отдаленный вой и громогласный рев, постоянно заставляющий подпрыгивать со своих мест, поднимая оружие для боя. Только лишь на 4-й день мы наконец смогли достигнуть настоящего поселения, который раньше разве что можно было назвать разросшимся ПГТ, а сейчас настоящим городом. За предыдущие сутки переходов мы несколько раз заезжали в мелкие деревни и поселки, проводя там быстрые торги с местным населением. Предоставить сельские жители могли не столь много, очередные продукты традиционного хозяйства и немногочисленные вещицы, которые им удавалось отыскать на остатках чуть более крупных городов. Впрочем, мне торговать было сейчас просто нечем, и я старался засунуть свой набитый рюкзак подальше от чужеродных глаз, которым был интерес уже тот факт, что в их поселение прибыли люди из других земель. Все же, информационная блокада, созданная сама по себе из-за внешних обстоятельств, сильно влияла на людскую жизнь. Нашим пристанищем на очередную ночь стал небольшой городок Колпна. Судя по его внешнему виду, раньше этот город особенно не радовался быстрому развитию, но сейчас, благодаря своему географическому расположению между Воронежем, Курском и Орлом, стал местом сосредоточения местной торговли. Все же, окружающие Колпну большие города были покинуты после слияния, а большая часть переселенцев попыталась осесть на земле, вспоминая нелегкий труд многочисленных поселений. Этот городок сильно отличался от всего того же Мценска уже тем фактом, что здесь, на окраинах городка, было очень много свежих зданий. По большей части это были простые, но крепкие избы с подворьями, тогда как куда более состоятельные жители смогли поставить себе дома из красного кирпича. Город и сейчас активно разрастался. Это было видно уже потому, что примерный географический центр деревни сейчас активно фортифицировался, новые дороги укладывались хотя бы простой щебенкой, которая, несмотря на свою плевую дешевизну, сильно помогали в перемещениях по городу. В город мы заехали задолго до темноты, а потому Михай остановил весь свой отряд, выставив нас в одну длинную цепочку. На лице самого торговца мелькала радостная улыбка, да и большая часть группы определенно радовалась прибытию в большой остаток человеческой цивилизации. Все же, последние несколько дней, мы плелись по разрушенным дорогам, наблюдая остатки потерянных человечеством достижений, а теперь вокруг нас был кипящий жизнью город. «Товарищи бойцы», — начал свою небольшую речь Михай, потирая ладони, затянутые в потертые кожаные перчатки беспальцевых оконечностей, «дарую вам время спокойно пожить и заняться своими делами. Выдвигаться будем все равно не раньше, чем завтрашним утром. Мне сейчас поговорить с князем надо, так что отдыхайте, но особенно сильно не бухайте. Если кто-то завтра не будет как стеклышко, то лишу десятой части доли, так что давайте лишний раз не экспериментировать». Я хмыкнул. Фактически я не был полноценным членом отряда, скорее просто вооруженным и даже полезным попутчиком, а потому мог уйти хоть сейчас, покинув группу Михая и не слушая его приказов. Но причиной моего веселья была даже не радостная, но короткая речь купца, а тот факт, что уж очень сильно любили дошедшие до власти люди называть себя всяческими разномастными титулами, давненько ушедшими в древнюю историю. За время общения с Алексеем Владимировичем, который, как оказалось, был самым настоящим академиком, мне с пару десятков раз удалось услышать слова «князь», «боярин», «вождь», «царь» и всех других феодальных титулов, когда наши разговоры касались местной геополитической ситуации. Сейчас себя князем был готов назвать вообще любой, что имел под своей властью хоть какой-то земной пятачок с несколькими клочками земли и хотя бы несколько десятков вооруженных человек. Впрочем, сейчас хорошо вооруженный и снаряженный отряд, численностью пусть в пару отделений обученной пехоты, действительно был большой силой, способной организовать защиту, до которой были очень и очень охочи многочисленные деревни. Заседал где-то такой князь, в удобном по географии месту, окапывался, да и начинал собирать дань с окрестных земель, деревень, поселков и весей. Деревенские же соглашались на таких условиях, учитывая, что вокруг легко могут появиться другие такие князья или любые другие дикие еще банды, а потому придется платить, причем, как и самым простым оброком, так и работой на земле своего господина. Отказываться от свободного времени я не стал. Здешнее торжище значительно уступало тому, на котором мне удалось побывать всего несколько дней назад, но и посмотреть было на что. Все же, в округе было достаточно много серьезных городов, которые раньше были серьезными такими центрами промышленности, а потому и количество товара было серьезным. Я ходил между торговых рядов, стараясь присмотреть хоть что-то, что могло бы меня заинтересовать, хотя большую часть необходимого мне имущества удалось собрать еще в прошлом городе, но вдруг взгляд на что-то умудрится упасть. Небольшой запас серебряных монет у меня сейчас был, а потому и торжищем можно воспользоваться, но и не на полную катушку. Группа разошлась очень быстро, и я оказался в одиночку, не сразу сообразив, что стоит деть куда-то оружие и навешанное на меня снаряжение. Городок этот сейчас выглядел вполне себе мирным, спокойным и хоть немного цивилизованным. Убирать пистолет бы я точно не стал, но в остальном надетый на мне груз неплохо так оттягивал плечи и пояс. Потому-то и пришлось просто топать на торговые ряды. Какое-то время я толкался между палаток, старательно рассматривая предложенные товары. Где-то в толпе несколько раз услышал слова о том, что здешний рынок сильно уступает уже тем, что находились по большим рынкам Волги, Дона или Днепра. Впрочем, что-то мне в здешних торговцах очень сильно не нравились. Похоже, что местный князь пускал на свою торговую площадь даже очень сомнительных личностей, среди которых явно был и бывший криминалитет. Особенно сильно меня заинтересовал один факт того, что местный рынок значительно отличался в лучшую сторону от всего того же рынка в Мценске. Здесь торговали не только лошадьми, но и транспортом. Самым настоящим транспортом, двигающимся на обычном горючем. Раньше подобные машины можно было считать пусть и крепким, но хламом. Однако, в нынешней ситуации одна надежная машина была серьезным таким богатством. Очень таким серьезным богатством, эквивалент которому в золоте мне сейчас было очень сложно представить. Раньше-то я был не лучшим торговцем, а в нынешних условиях вовсе слабо понимал ситуацию, но уже даже так понимал, что пред мной стоит несколько килограммов, а может даже и центнеров золота высокого качества. Сначала в голове появилась мысль о том, что продажа транспорта в подобном месте кажется слишком странной. Все же, в округе не было даже маломальских мест добычи нефти, но затем осознал, что до Воронежа оставалось всего ничего, а столица чернозема соединена с Доном, а в Придонье черное золото все же добывают. Вот и выходит, что топлива нет-нет, но могло доставляться и в здешний регион. Большая часть транспорта точно была собрана при помощи сложного ума не самых обычных людей, но умелых в области машиностроения. Однако вид одной из машин кольнул мое сердце старым воспоминанием. По ней было видно, что создавали ее с упором на не лучшие условия эксплуатации, но на полноценных заводских станках. Но проблема была даже не в хорошем состоянии машины, созданной по типу багги, а в выкрашенному его боку. Некогда черную машину старались перекрасить, но нынешняя краска не шла ни в какое сравнение со старой, не успевшей побиться временем, отчего на борту, через неумело нанесенный камуфляж, пробивался рисунок в виде двух перекрашенных белых мечей. Рисунок был точно тем, который в иномирье мне удавалось видеть не одну сотню или даже тысячу раз за время службы внутри группировки мечей. К тому же, такие багги были на службе у воинов мечей в большом количестве, позволяя спокойно передвигаться даже по так называемому лунному грунту. Причем эта модель должна была нести на своем борту даже не двух, а трех, последний из которых стоял за пулеметной турелью, расположенной на трубчатой крыше внедорожного транспорта. «Черт!» – выдохнул я, стараясь сделать это как можно тише, не привлекая к себе никакого внимания. Я прекрасно знал о том, что многие из мечей смогли уцелеть, перейдя через порталы на земную сторону. Вот только мне раньше не удавалось найти хоть какую-то информацию о прошлых сослуживцах, сначала спасших меня, а потом и косвенно втянувших меня в такого рода разборки, что умудрились уничтожить два успевших мне полюбиться мира. Присмотревшись к продавцам этой необычной машины, я сразу понял, что никакого отношения к некогда мощной группировке магов они точно не имеют. Все они были с серьезным таким налетом яркого криминального прошлого и еще более сурового настоящего. К тому же, пусть нынешние владельцы машины явно попытались обновить внешний вид транспорта, но, присмотревшись, вполне возможно высмотреть много скалов и даже замаскированных следов пулевых попаданий. Выходит, что транспорт добыли с боем. Конечно, далеко не факт того, что прошлые владельцы автомобиля были мечами, но ниточка прошлого очень сильно вплелась в мое сознание. Какое-то время я старался ошиваться около торговых рядов, старательно рассматривая машину. Мне жуть как захотелось выяснить, откуда эти пиковые смогли достать подобного рода редкость. Если мечи смогли сохранить хоть какую-то часть организованности и по сей день представляют из себя хотя бы часть своей прошлой мощи, то их сила может стать очень важным подспорьем. Понимая, что на рыночном толковище я не смогу найти всю нужную информацию, а потому решил зайти в одно из местных заведений. Живот как раз принялся старательно намекать о своей полной опустошенности. Потому-то, быстро визуально оценив несколько здешних кабаков, я выбрал наиболее презентабельный и вошел внутрь, ощущая стандартный столовочный запах, ощущающийся сейчас таким родным и привлекательным. Быстро окинув взглядом внутренности помещения, я сел за единственный из пустых столиков прямо в темном углу, куда проникало не столь много света, отчего там царила полутьма. Повесив плащ на спинку стула, я подошел к стойке, где стояла женщина очень тучного телосложения в синем переднике, и быстро заказал тарелку пюре с молоком, тушеной свинины, стакан травяного взвара, сдобренного медом, а также пару булочек с яблоком. Обед обещал быть очень вкусным, а потому я, Усевшись за выбранный ствол и поставив рядом рюкзак с оружием, принялся с большим удовольствием поглощать пищу, слушая окружающий словесный шум вполуха. Какое-то время я сидел относительно спокойно, мирно обедая и наслаждаясь хорошей домашней едой, но затем ухо выхватило разговор двух рабочего вида мужиков, переговаривающихся друг с другом в полный голос, распивая при этом кувшин холодного пенного, несмотря на тот факт, что торговля еще не закончилась. Уловив тему, я отложил в сторону столовые приборы и принялся внимательно слушать, старательно игнорируя разговоры других едоков. Мутные они какие-то типы, багги у них хорошие, но уж больно по бросовой цене продают, будто выкрали откуда-то и пытаются слить по низу, заявил один из мужиков во время диалога. Есть такое, поддакнул его товарищ, видно, что машинка покоцанная. Они, походу, с мокрухой ее у кого-то отняли. Да и видел ты их вообще, какая-то голытьба подзаборная. Стволы они такие, будто только с руин вытащили. У двоих вообще сксы вместо калашей даже обрез. Хотели бы они за нормальную цену машину толкнуть, то до Воронежа бы добрались и там бы толкнули. Значит, у дебилов этих топляка нормального нет, либо ищет их кто-то за это. Точняк, на нормальных парней они не очень-то смахивают, а значит, на достойных рынках им делать нечего. Либо их там почекают впростую, либо вывезут куда и там уже в такую жопу засунут, что нам не покажется простым. Собравшись с мыслями, я купил у поварихи еще один двухлитровый кувшин светлого, который сразу поставил на стол говорящих, надеясь таким подарком сильнее развязать их языки. Мужики удивленно посмотрели на меня, но я подставил к столу свой стул и взглянул на мужиков, заговорщически. «Товарищи, я тут ваш разговор услышал краем уха. Мне же нее показалось, что вы ведете разговор про тех странных мужиков, что старательно пытаются спихнуть машину с нарисованными на борту мечами. А ты кем будешь, мил человек? Я товарищ тех людей, у которых эту машину отняли, и очень сильно хочу задать тем вопросы тем, что хотят эту самую машину продать. Если вы мне подскажите, откуда они прибыли, то я проставлюсь еще и закуской не обижу. Согласны?» Глава 7. Полученная мною информация стоила мне нескольких монет. Мужики в столовой знали не столь много, но проставиться по-честному им пришлось полноценно. Помимо того, что это пиковые пришли откуда-то с Свива, я узнал еще и их фактическую численность в 6 человек. Новость о моем уходе Михаил принял с полным спокойствием, а я решился подольше остаться в этом городе и проследить за бандитами. Конечно, такое решение было слишком неправильным, ведь до этого у меня был относительно надежный план, хотя в области того, что меня провели бы значительно ближе к Волге, откуда прорваться в сторону Урала будет значительно проще. Сейчас мне стало значительно важнее узнать о том, откуда эта группка вчерашних гопников смогла достать транспорт, производство моих бывших сослуживцев. Просидеть в городе пришлось больше 2 дней до того момента, как группа бандитов решила наконец собраться и выйти из торгов. Несмотря на всяческие мои опасения, представители криминальной составляющей этого мира автомобиль решили назаводить, всего лишь купив пару тягловых быков, чтобы вести машину на привязи. После всяческих приготовлений они двинулись дальше на юг в сторону Старого Оскола. Выступать самому против нескольких разбойников было слишком страшно. Однако сам факт их желания сбежать из города сильно меня напрягал. Казалось, что они действительно пытаются сбежать от какого-то преследователя, но не пытаются при этом оставить свой дорогостоящий трофей, хотя без багги они бы совершенно точно двигались значительно быстрее. Сейчас им приходилось двигаться только лишь по остаткам старых дорог, а иначе наверняка бы смогли спрятаться среди полей или нырнуть в немногочисленные в здешней области леса. Я выступил из города сразу после ушедшей группы сомнительных личностей. Следопыт из меня был не самый лучший, но высмотреть следы даже на остатках товаров я был вполне себе способен. Благо, вышли мы с первыми рассветными лучами и не придется шариться по ночи вслепую, пытаясь отыскать уходящую из городка группу. Нападать прямо возле города было слишком опасно. Месть местью, но меня могут банально неправильно понять и расстрелять с великим удовольствием. При этом городская охрана поступит правильно. Будь я хоть наикрутейшим стрелком, прекрасным наемником или хоть самим вандамом, но безопасность превыше всего и стоит ликвидировать нарушителя спокойствия как можно оперативнее. К концу суток я чувствовал себя просто ужасно, но улыбка все равно медленно, но верно растягивалась на моих устах. Все же, группа бандитов наконец решилась устроиться на отдых, отойдя от города примерно на 20 километров на юг. Последними идиотами они точно не были, а потому, несмотря на усталость, дотянули до какого-то давно заброшенного поселка, вытянутого как струна вдоль нашей дороги. По обе стороны насчитывалось не больше пары десятков домов, заправки и всего одного магазина, который вынесли подчистую еще много лет назад. Время тянулось медленно, но я не мог дождаться того момента, когда бандиты наконец выберут подходящий дом для отдыха. Мне приходилось схорониться на обочине, спрятавшись в высокой придорожной траве и стараясь проследить за криминальной группой через увеличительные линзы слабенького бинокля, ощущая холодную сталь лежащего подле меня автомата с заранее накрученным для стрельбы прибором бесшумной стрельбы. Глушитель в моей ситуации поможет только скрыть вспышки от выстрела, но даже несколько секунд замешательства от противника сыграют мне на руку. Бандиты расположились на постой только лишь через четверть часа, выбрав крайний дом с противоположной стороны деревни, оставив машину рядом с домом за полусгнившим забором. Мне это играло исключительно на руку, и я медленно двинулся вовнутрь деревни, используя в качестве прикрытия дома деревни, надеясь, что разбойники будут не столь сообразительными и по сию минуту не заметили моей слежки. Перемещался я быстро, стараясь двигаться медленно, но очень уверенно. На груди в карманах разгрузки у меня находилось ровно 8 набитых магазинов, полностью заполненных патронами с остальным сердечником. Лишь одна с паркобакелитовых магазинов с серебряноносыми патронами торчала из одного из подсумков. Сейчас они были ненужными. Сталь убивала человека значительно лучше, чем самое простое серебро. Оказавшись у нужного дома, я укрылся за добротным, не успевшим еще покоситься, забором, подготавливая парочку наступательных гранат, старательно отгибая усики так, чтобы можно было легко выхватить чеку и бросить взрывные кругляши в сторону налетчиков. Из соседнего дома было отлично слышно, что бандиты нисколько не пытаются прятаться и гомонят во всю глотку, не оставив при этом ни одного дозорного для того, чтобы встретить возможного противника. Я сразу почувствовал, что адреналин входит в мою кровь, подводя к боевому состоянию, сопровождаемому хищной хладностью оружейной стали сжимаемого в руках автомата. Проверив своим особенным взглядом ближайший дом, я медленно выползаю из-за крепкого забора, сжимая в руке кругляш гранаты. Большая часть противников была сосредоточена всего в одной комнате. Я уже хотел было замахнуться и метнуть зеленый кругляш гранаты, но останавливаюсь, ощущая, как одна из энергетических сигнатур медленно выходит из дома, явно направляясь в сторону стоящей во дворе машины. Выглянув в одну из немногих щелей забора, я заметил, как разбойник подходит к движку и начинает ковыряться с движком, постоянно меняя инструменты из стоящего рядом пластикового ящика. Пожалуй, это был наилучший шанс для того, чтобы отыскать для себя языка. Все равно, если мне даже удастся уничтожить каждого из разбойников, то ничего хорошего мне это не даст. Сейчас для меня был главным тот факт, что получится узнать информацию о том, откуда пиковые смогли достать этот особенный для меня автомобиль. Короткая перебежка, и я оказываюсь рядом с бандитом, что сейчас старательно занимался двигателем автомобиля, напевая при этом какой-то блатной мотив, едва лишь мне знакомый. Бандит не успевает разогнуться и обернуться на шуршание за своей спиной, как на его голову обрушивается толстый пластиковый приклад. Удар оказался удачным, мощным, быстрым и точным. Я едва лишь успел схватить блатного за ворот его кожаной куртки. Подхватив бандита под подмышки, я потащил его в надежное укрытие, умудрившись подобрать прислоненный к багги карабин. Утянув разбойника за угол ближайшего из домов, я быстро перемотал его руки крепким паракордовым шнуром, после чего затолкал в его рот найденную в ближайшем доме грязную тряпицу так, чтобы не позволить ему кричать, но допустить продолжение дыхания. Потом, с десяток раз щелкнув затвором карабина Симонова, отбросил оружие вместе с патронами в сторону. Понимая, что блатной быстро проснуться не сможет, я вновь двинулся в сторону их временного убежища. Дом был самым простым, тысячи подобных которому стояло по всей территории постсоветского пространства, а потому в основную комнату через остатки окна я запулил сразу две гранаты одну за другой. Два снаряда ухнули один за другим, слившись в единый взрыв, эхом раздавшийся по пустующей деревне. Я же почувствовал, что далеко не вся банда была уничтожена двумя гранатами, и еще три энергетических следа продолжают теплиться внутри пустующего дома. Тратить гранаты и дальше я не собирался, а потому ворвался внутрь дома, просто вышибая старую деревянную дверь одним мощным пинком. Единственная преграда сорвалась с петель и рухнул на пол, поднимая серьезную тучу пыли. Оказавшись внутри дома, я быстро ворвался в комнату, сопровождая свое появление очень беглой стрельбой по сторонам, где, как мне казалось, должны были оставаться бандиты. Радовало, что дом был полностью деревянным и значит, что рикошетов можно было не ожидать. В условиях поднявшейся пыли я не видел, как пули разрывали тела пиковых, но слышал разрывающие тишину крики. Выстрелы из автомата лишь шуршали, внося еще больше хаоса в разрушенной взрывами комнате. Но не стоило даже и думать о том, что такая авантюрная операция сразу пойдет по заранее намеченному плану. Бандиты оказались не самыми тупыми людьми, которых я встречал на своем пути, а потому сосредоточились не в одной комнате. Один из разбойников, услышав мои громкие шаги по скрипучим половицам, пинком выбил дверь и оказался в развороченной выстрелами комнате. На столь сверхмалой дистанции он был значительно эффективнее меня, ведь в руках разбойника оказался даже не автомат, а укороченный дробовик, созданный из какого-то современного полуавтоматического ружья. Ему хватит всего секунды для того, чтобы нажать на спусковой крючок и выстрелить в мою сторону крупным кулаком дроби. Да, стальные пластины бронежилета смогут удержать даже крупную ружейную пулю, но если дробь ударит меня в ногу, то смерть будет неминуемой. Однако умирать сегодня я не собирался, просто падая в бок. Всего несколько мгновений, что были выиграны мною, позволили рухнуть на бок и пропустить выше улетевшую стороной дробь. Лишь пара дробинок ударили меня в армейский бронежилет, легко сдержавших подобный удар. В это же время мой указательный палец правой руки потянулся в кулак, вжимая спусковой крючок до упора. Выстрелы застрочили, вылетая из дула автомат. Строчка пулевых отметин ударила снизу вверх в тело бандита, пересекая его вертикальной черной от самого срама до головы, уничтожая мясо, кости и мышцы бойца. Стена за его телом окрасилась в ярко-красный цвет, а сам обладатель крови рухнул на деревянный пол, частично проламывая успевшие превратиться в труху половицы. Поднявшись на землю, я ощупал свой живот и выдохнул, понимая, что очередной риск лишь чудом оказался для меня успешным. Хотя, скорее это была не простая удача, а критическая ошибка со стороны моих противников, которые абсолютно идиотски поступили, не выставив дозора даже для небольшой остановки. Впрочем, сейчас мне это было исключительно на руку. Вопреки своим привычкам, я не стал сразу обирать побитые скоротечным боем тела, а рванулся в сторону пленника, оставленного мною в стороне, предварительно сделав несколько контрольных выстрелов по трупам людей. Конечно, тратить патроны лишний раз было сильно расточительного, но я прекрасно был осведомлен о том, что войска противника. Пленник не очнулся, пусть и продолжал понемногу дышать, явно намекая на теплящуюся внутри него жизнь. По голове я приложил его серьезно, так что можно было не беспокоиться, что он быстро очнется. Все же, выйти из тяжелого нокаута не так просто и хорошо будет, если этот мужик вернется в хоть сколько-то нормальное состояние хотя бы через пару часов. Свободное время я использовал для того, чтобы отпустить быков в свободную жизнь и начать обыскивать тела раненых бандитов, оставив единственного из живых Тати в оставшейся комнате, привязав его к батарее при помощи поржавевшей цепи, найденной в покосившемся сарае дома, внутри которого сейчас и сидел. Бандиты действительно были не самыми богатыми, но какое-то количество полезностей для себя найти я смог, особенно обратив внимание на патроны. Их, к моему удивлению, было достаточно и все больше они подходили под стандартные армейские калибры в виде пятерок, тогда как у бандитов было всего два автомата, пусть и отлично собранных, очищенных и подготовленных к бою. Особое внимание я уделил широкому металлическому сундуку, что заменял багги багажник. Он, перевязанный цепями, был наполнен до самых краев и обнаруженные находки явственно мне указали, что в эту авантюру я вписался определенно не зря. Часть сундука была наполнена знакомой моему взгляду формой, с содранными нашивками, которые бандиты аккуратно сложили в отдельный небольшой мешочек. Сами нашивки, формой напоминающие каплевидный щит, рассказывали о том, что погибшие принадлежали к второй разведывательно-диверсионной группе мечей. Знакомых в этом отряде у меня не было, но сердце все же тронуло горечь потери. Все же, люди, с которыми приходится сражаться бок о бок, быстро становятся очень близкими, даже если просто не знаешь их имен. Сунув нашивки себе в рюкзак, я еще сильнее погрузился в рысканье внутри сундука, пытаясь отыскать еще информацию о мечах. Если члены группировки до сих пор носили отличительные знаки воинства, то организация должна существовать по сей день. Сильно сомневаюсь, что меня ждут в их рядах, да и доказать свое прошлое мне банально нечем, но попытаться добраться до них стоит. Может быть, они хотя бы поделятся со мной информацией. Я оказался слишком сильно погруженным в поиски, отчего не сразу почувствовал приближающуюся ко мне опасность. Чутье так сильно ударило меня в гузно, что я едва не подскочил, автоматически хватаясь за висящий на моей груди автомат, переводя флажок переводчика огня в среднее положение. Человекоподобное существо было от меня всего в 10 метрах. Оно стояло на единственной деревенской дороге, сгорбившись и медленно тряслось. Тело монстра сильно трансформировалось, оставив лишь некоторые детали, из-за которых можно было понять, что существо некогда было человеком.